Глава 11. Один сильный, один свободный, один дважды мертвый. Обитаемая часть материка Вайхор разделена 17 государствами с современным политическим строем. Во время возникновения чрезвычайных ситуаций государственного масштаба Организация Объединенных Рас созывает внеплановые заседания, приглашая избранных представителей Совета кланов, Небесного магистрата, Совета церквей, гильдии авантюристов и послов 17 стран. Встреча проходит в Арандане, городе-государстве, являющемся нейтральной зоной для проведения мероприятий подобного масштаба. На сегодняшнее заседание вызвали представители даже тех кланов, о которых никто толком не слышал последние 25 лет. Соломон, призыватели существ-контрактников. Ратунду, пожиратели солнца, чей клановый дар малого светила приравнен к оружию массового поражения. И Биннелли, полупустая кровь, чьи отпрыски всегда рождаются с поразительно слабым источником и столь же поразительным талантом на пути игрока. Сидя на выделенном ему месте, Алазар Биннелли в пол уха слушал представителя Небесного магистрата, выступающего за кафедрой, уделяя большую часть внимания докладу спикера на планшете. Зал заседания на 3000 человек забит до предела благородными, но никто из присутствующих не смеет вести себя нагло в присутствии трех представителей древней крови, чьи кланы покровительствуют над материком Вайхор. Рядом с ними, со всем доступным им пафосом, сидят полсотни архиепископов от Совета Церквей. Нуада Аргетлам, старый архимаг 10-го круга, кликнув кнопкой, включил следующий слайд, показывающий график осадков с прогнозом на будущее. «Перейдем к сути, господа. Уровень вод океана хаоса начал снижаться, повышая уровень влажности воздушных масс по всему миру. По предварительным подсчетам, нынешняя зима продлится еще 9 лет». Шок. Глобальное похолодание было совсем не тем, о чем желали слышать благородные, привыкшие управлять своей судьбой. Но Ада спокойно продолжил, не обращая внимания на ропот в зале. «Концентрация маны в пространстве уменьшается из-за свойства диффузии изначальной маны, накапливая колоссальный объем энергии в подпространстве. Система Карна, скорее всего, будет использовать эту энергию». «Да ты выжил из ума, старый козел! Какое к черту глобальное похолодание!» Саум, архиепископ Брахима, праотца всех полей, от избытка эмоций ударила крышку стола и проломил ее. Его коллеги поддержали возражение. «Верно! Как такое вообще возможно?» Нуада остановился и посмотрел на Крикуна. «Вызываю вас на суд чести, Саум. Бой до смерти сразу после заседания». «Ты чего, старый?» «Прошу древних быть судьями». Представители древней крови кивнули, мельком глянув на архиепископа. «Есть еще желающие оскорбить меня?» Все 3000 человек в зале разом затихли. Архимаг имел обманчиво тихий характер, о который обожглись все, решившие проверить его на зуб. Но Ада также был известен тем, что у него не осталось известных всем живых врагов. «Что ж, тогда продолжим». Он выдержал паузу, обвел глазами слушателей. «Демоны зашевелились». Вместе с этими словами зашевелились волосы у всех, кто помнил последнюю священную войну 120 лет назад. Демоны. Существа, заведомо более сильные, чем обычный человек. Как люди устраивают групповую охоту на животных в поисках пропитания, так и демоны ведут свои войны раз в несколько веков, пожирая на своем пути все, что имеет плоть и кровь. Людоеды, поголовно хищные создания, начисто лишенные принципов человеческой морали. Но Ада, осмотрев притихшую знать, продолжил. «Хорошая новость в том, что грядущий холод станет преградой и для них. Снижение численности людей и животных в мире Карна сильно уменьшит их продовольственную базу. Вторжение сейчас для них равносильно попытке атаковать окопавшегося врага, прекрасно знающего свою территорию. Холод выиграет нам время перед тем, что начнется через 10 лет. Позже мой коллега от гильдии авантюристов представит экстренный план выживания. Перед своим уходом напомню всем собравшимся очевидное. Информация, услышанная вами здесь, является государственной тайной, и за ее разглашение вас в лучшем случае ждет отречение от крови. Ноблес облиш, господа. Примите на себя ответственность за положение старшей крови на своих землях. Слушая следующего докладчика, Алазар начал делать заметки для главы клана и старейшин, отправивших его сюда как представителя Биннелли. 10 лет холода и голода. Возможно, удастся создать изолированные купола с искусственным освещением, отоплением для выращивания овощей, фруктов и зерновых культур. Но это не решит проблемы с глобальным недостатком продовольствия. Огромные посевные участки, ранее кормившие целые города, теперь будут покрыты снегом. Гильдия в срочном порядке начала выдавать задания на истребление монстров съедобного типа в необитаемых землях, готовя запасы на следующие 10 лет. Разумеется, этого не хватит. Дикие племена гоблинов, кобольдов, орков, огров и других порождений хаоса, скорее всего, смогут выжить из-за своей природной стойкости и адаптивности. Но когда все это закончится, людям придется воевать не только с порождениями хаоса, но и с чем-то сильно хуже. Рекомендуется перенести городские массивы зданий под купола или под землю, где потребность в отоплении будет не так велика, как на поверхности, тонущей с годами под толщей снега. Война за выживание только начинается, а обычные люди будут знать только про 10 лет холода и голода. Тем временем мир сильных кровью будет готовиться к тому, что наступит после. После передачи прав новым хозяевам, всех купленных детей отвели на летающий корабль благородных, заперев в каюте на нижней палубе. Роскошь, паркетный пол, мебель, отделанная древесиной, и еда, какой мы никогда не пробовали. У меня половина аскез провалилась разом. Как только мана двигателей корабля начали гудеть, мы все припали к иллюминаторам, глядя, как родной поселок за окном становится все меньше и меньше. Гора недалеко от нас, всегда бывшая образцом чего-то невообразимо далекого, большого и неведомого, быстро стала казаться просто холмиком, затерянным посреди диких просторов необжитых земель полуострова Лунны. Все вокруг наполнено атмосферой тайны. Нас по очереди водили в туалет, не выпуская в другие помещения. Правда, один раз Ивилай удалось разжалобить охранника у двери, и тот провел нам экскурсию по нижней палубе летающего корабля, рассказывая, как тут все работает. Мы ходили с открытыми от удивления ртами, не в силах подобрать слова для пережитых впечатлений. Технологии, мобильный телефон, магодвигатель, авионика, изолированные информационные сети и интернет. Как прекрасен интернет с его безграничными знаниями. За пределами поселка Оренса скрывался интересный и не перестающий удивлять мир. Офицер даже показал нам свое оружие, табельный пистолет, работающий за счет праны и маны. Его класс игрока-стрелка позволял пользоваться такими штуками. Даже у меня не находилось слов, чтобы описать все невообразимое величие увиденного. Головизор, интернет, технология полетов с применением плавучего материала. Чем больше мы видели и узнавали, тем сильнее мне хотелось снова начать говорить. Но дьякон Джа преподал хороший урок. Сначала узнаю характер нового хозяина и только потом приму решение. Возможно, Яков Грит куда более неприятный господин, чем Оренцо. Из объяснений офицера удалось узнать, что такое плавучий материал и как его используют. Во-первых, его залежи и специфика распространения приводят к тому, что его выгоднее всего добывать именно ручным способом, а не машинами. Во-вторых, он формируется только в мире Карна, в основании летающих островов, поддерживая их в морях Маны. Чем выше чистота и качество плавучего материала, тем больше веса он может поднять при подаче в него маны. На свойстве плавучести строится весь воздушный транспорт в мире. Узнать есть даже свои парящие замки, а у военных – летающие крепости. Есть также много животных, способных при своих огромных размерах летать в небе за счет плавучего материала, который они поедают и естественным образом хранят в своих костях. К счастью, большинство подобных созданий живет около побережья океана Маны, где самих потоков Маны много, и их плотность существенно выше, чем в глубине острова и на материке. По этой же причине летающие корабли распространены на побережье, но мало используются на материке и в глубине полуострова. Первый день летающий корабль остановился у кратера действующего вулкана на курорте для благородных с минеральными источниками. Вечером новые хозяева решили устроить праздничный ужин, а нам достались объедки с их стола. Мы пировали. Сладкое, мясо, летающая рыба и какие-то ароматные фрукты с мятным вкусом. Ночью судно продолжило свой полет. Другие дети, утомившиеся от потока ярких впечатлений, быстро провалились в сон. А я тихо начал свою практику жизненной силой и святой силой, старательно удерживая их обе внутри. Не так давно мне удалось заметить, что стоит им смешаться в теле, как количество создаваемой ими энергии резко вырастает. Ощущение, будто кровь в венах начинает кипеть. Может, все дело не в сосудах, а тех самых энергоканалах, о которых говорил псоглав-целитель в поселении Оренцо? Жаль, не у кого спросить. Для себя я уяснил так. Надо развивать отдельно контроль маны, праны и святой силы, затем осторожно и очень малыми порциями практиковать способы их смешивания. На уровне инстинктов я чувствую, что это надо делать в движении, словно в танце, а не прячась в кабинке туалета. Вечером второго дня летающий корабль приземлился на окраине огромного города. Магистрали для маг-мобилей петляли вокруг небоскребов и выглядели в ночи, словно светящиеся артерии с бегущими по ним потоками огоньков. Жилые кварталы простираются до самого горизонта. Ночной город прекрасен. Летающих судов оказалось совсем немного. Плотность маны, по ощущениям, сильно снизилась, вынуждая судно идти на небольшой высоте почти у самой земли. Если уж благородные не могут позволить себе тут нормально летать, не представляю, как выкручиваются простые свободные. Может, ездят на тех длинных светящихся штуках, называемых поездами? Одна из них как раз пронеслась под нами, убегая куда-то в центр города. Когда время перевалило за полночь, летающее судно пошло на снижение у большого загородного участка. Аэровокзал Прагада, обитель судов благородных, гласила надпись на языках Нейво и Асландском. Прямо к трапу подъехали автомобили, встречая своих господ. В конце колонны пристроился черный микроавтобус с затемненными стеклами. Спустившись с трапа, Яков бросил на нас презрительный взгляд, будто плюясь от негодования. Хмыкнув, он махнул рукой офицеру с корабля. Мусор погрузите в микроавтобус». «Милорд». Пауза. «Простите, какой мусор?» «Тот, что стоит около тебя, дубина. Я с ними в одну машину не сяду. Хватит и двух дней терпимости к тому, что они летели с нами на одном судне. Шевелись давай, бестолочь!» Слова благородного в очередной раз напомнили о том, насколько он скользкий и мерзкий тип. Покинув аэропорт, автомобили сразу съехали с общей дороги на частную платную трассу и помчались в сторону центра города. Уже через час мы вновь выехали на обычные городские улицы, потом остановились у небольшого трехэтажного здания с надписью «Офис военного штаба империи Нова». Я мельком взглянул на невысокую ограду, подумывая о том, как просто было бы сейчас сбежать. Но что мне это даст? Статус раба под ником никуда не денется. Плюс охрана, попытка побега и последующее наказание. Пока не время. Надо сначала узнать, где мы будем жить. Может, там представится возможность. Сначала внутрь здания вошли Яков и пара благородных из числа тех, кто покупал нас у Оренса. Спустя полчаса нам тоже сказали выходить из машины. Офицер, сопровождавший нас еще с корабля, пошел вместе с нами, провел прямо до нужной двери. В просторном кабинете, не считая нас, было еще три человека. Увидев светлые глаза у одного из них, я начал гасить вихрь маны в груди. Женщина-целитель с волчьими ушами и хвостом. Зверолюд волчьего типа? Их обоняние и внимательность уступает псоглавам, делая их ближе к людям, чем к полулюдям. Пока другие дети оглядывались, я смотрел на двух других людей в комнате. Первым был Яков, не желавший даже повернуться в нашу сторону. Вторая – женщина в военной форме, с дымящей сигаретой в пальцах, внимательно нас рассматривала. Младшая кровь – Саманта Браун. 152 уровень, СС ранг, капитан военного кадрового резерва империи Новы. Сильно затянувшись, она выдохнула целое облако дыма. Псоглавы ненавидели сигареты, поэтому это был первый раз в жизни, когда я чуял новый для меня запах табака. Смотрю, рот Грит совсем обмельчал. Даже неодаренных рабов привел, а какой-то низкорожденный шлак со дна общества. «Следи за языком, женщина!» «Не указывай мне, что делать. Зачем ты привел ко мне мусор?» Благородный нахмурился, а я изо всех сил напрягался, стараясь стать как можно менее заметным для целителя. Она уже начала обследование, и ей что-то не понравилось в моем состоянии. Женщина-волчица посмотрела мне в глаза, а я по привычке отвел взгляд. Саманта, потушив окурок, сразу закурила еще одну сигарету. Вся комната уже была в дыму. «Итак, рабы и рабыни, этот господин хочет оплатить ваше образование в специальной военной школе-интернате, из стен которого вы выйдете только после второго совершеннолетия». Саманта выдохнула еще одно облако дыма, в несколько раз больше предыдущего, скурив сигарету буквально за одну затяжку. «Ух, хорошо пошла», — капитан улыбнулась. «После учебы вас отправят на границу обжитых земель в роли добровольцев-призывников вместо детей вашего идиота-хозяина. После 2 лет службы вы получите статус свободного гражданина империи Нова и право на фамилию из списка эмигрантских. Закон требует вашего добровольного согласия, ибо вы добровольцы. Согласитесь сейчас, и за будущие проступки попадете под трибунал. Попытаетесь сбежать, и вас казнят как дезертиров. Но я бы на вашем месте лучше отказалась. Ах, да, второго шанса такого у вас точно не будет». Все дети медлили с ответом. Только дурак не поймет, что Яков спасает своих детей не от службы в армии, а от высокого риска смерти в ней. а государство идет навстречу благородным, разрешая обмен призывников. Скорее всего, все мы, вместе взятые, заменим одного или двух потомков или родственников Якова. Однако и сам Яков не стал отпускать контроль над ситуацией. «Эй, шпана! Тем, кто согласится сейчас, я дарую свободу. Здесь, в этой самой комнате, сразу после подписания договора». Саманта закашлялась. «Откуда в тебе столько щедрости? Ты же жлоб, как их поискать? Не путай бережливость с алчностью, женщина. Рот Грит никогда не запятнает себя использованием труда рабов». «Да плевать, детвора! Кто созрел?» Первым поднял руку Делиас, опередив меня на мгновение. Потом я. Согласились все без исключения. Вероятность, что нам второй раз кто-нибудь предложит стать свободными, была почти равна нулю. Лучше выбрать призрачный шанс на свободу, пусть и с риском для жизни, чем жизнь с таким господином. Хотя какой он мне теперь господин? Большинство детей в договорах поставили крестик вместо имени. Саманта засвидетельствовала договор, как третья сторона, поставив свою подпись. На уроках нас учили читать, а не писать. Я же, сам освоив письмо, поставил сейчас красивый вензель Луан на Шаньду, языке диких племен. Луан — первый день Нового года. День Возрождения. Яков плюнул нам под ноги и, не выходя из комнаты, отказался от права собственности на нас, передав на обучение военную школу Созе Новы, почившего отца нынешнего императора. 30 марта 3557 года я стал свободным. Боги, свободным! Скажу снова, свободным, свободным! Больше никто не имеет права бить меня кнутом и говорить, как жить. Профессия? Я стану магом. Выкусите, мистер Джа. Мой секрет о пути веры и формирующемся источнике маны удалось сохранить в тайне. Улыбаясь, я посмотрел на вечно недовольного Якова, не представляющего, какую драгоценность он только что добровольно выпустил из своих рук, а потом на курящую Саманту, не знающую о моих истинных талантах. Освоив самые важные основы развития трех сил за неполных 2 месяца, я увеличил постоянное значение веры до 42 единиц и раскачал сосуд души до 30, ибо вера моя сильна. Теперь я творец своей судьбы. Мой путь начинается сегодня. Подписывая договор, я даже не подозревал, что наступила эпоха снегов, и начинающийся голод вскоре доведет людей до безумия. На материке Вайхор, на стыке границ империи Нова, халифата Сарду и теократического королевства, есть относительно небольшая территория в форме неправильного ромба с длиной одной грани в 1000 километров. Для общественности этого места не существует. Воздушные и железнодорожные пути сообщения обходят запретный участок стороной не из-за опасности, а по причине облака сильнейшего смрада и миазмов, висящего над ним. Внизу же, у самой поверхности земли, витают обильные эманации разложения. Здесь нет источников чистой воды, дорог и официально проживающего населения. Только горы хлама и органических отходов, ежедневно привозимых 3 государствами на огромных летающих поездах-мусоровозах последние 300 лет. В небе над запретным участком прямо по воздуху ступал мужчина в черной рясе, держащий одной рукой девушку лет 15. Гордая осанка, острый взгляд, отросшая за 2 недели борода и полуголый торс, едва прикрытый остатками разодранной сутаны священнослужителя. Салдона ерзала, свыкаясь с ролью поклажи. За 2 недели путешествия по миру Карна она увидела больше нового, чем за прожитые 16 лет жизни. «Вы так и не ответили, кто вы такой, мистер? Герой из каких легенд? Вы ходите по небу, стираете рабские печати, убиваете сильных монстров голыми руками?» Мужчина, увидев что-то интересное внизу, начал спускаться к земле. «Хороший вопрос, Салли. Или мне лучше звать тебя Салдона полным именем?» Девочка неопределенно кивнула. «Тогда буду звать тебя Салли. По некоторым причинам у богов Карна был передо мной долг, который не выплатить деньгами. Они предложили переродить мою душу, используя особые возможности системы, но не учли ее реакции. Проверив меня, система сразу поняла, что ни одно физическое тело новорожденного не способно выдержать силу моего сознания, ментальную силу. Поэтому система пошла другим путем, создав из меня то, что называется родовой под системой. Салдона изо всех сил пыталась уследить за нитью диалога, но ей банально не хватало знаний. «Не понимаю вас, мистер». «Когда человек становится слишком сильным, небеса тянут его вверх из низших планов бытия, чтобы тот не искажал естественный ход событий. Так понятней?» «Так бы сразу и сказали. А то ругаетесь этими непонятными словами. Подсистема, ментальная сила. Будет проще описать меня полубогом, полностью утратившим свои силы, но сохранившим возможности. То дитя, Луан, благодаря совокупности характеристик, упрямой и в то же время весьма одаренной личности, подключился к моей родовой подсистеме, став терминалом для контакта с физическим миром. Он не мое перерождение, а сторонний человек, подключившийся через систему к моему пути. Как лидер и основатель родовой подсистемы, я развиваю ее, идя своим путем. Другие, такие как Луан, могут пойти по проложенной мной дороге». Спустившись с неба, мужчина тут же использовал чудо очищения, на много метров вокруг убрав из воздуха вонь, миазмы и примеси вредных эманаций. Затем он поставил Салдону на землю. Девочка старалась не потерять нить разговора. «А этот путь родовой подсистемы, о котором вы говорите, что это такое?» Диакон отвесил ученице щелбан. «Ребенок, да еще и необразованный. Ответ находится выше уровня твоей компетенции, дитя. Скажу лишь, что вера, магия и путь игрока так же верны, как мой путь». «Говорите понятнее, мистер. Я же рассказала вам об этом месте». «Тебе будет проще понять, если скажу, что для системы я стал основателем уникального класса, и теперь мне предстоит проложить дорогу для тех, кто сможет выбрать мой путь. Я тот, кто отрицает веру в богов, считая, что человек должен полагаться исключительно на собственные силы. Маг, ищущий истину, человек, освоивший азы пути воителя. Мои последователи не будут подчиняться догмам религий, сами решая, что правильно, а что нет». «Да кто же вы такой, мистер?» Диакон остановился и посмотрел в воздух над собой. «Сейчас он ненареченный, человек без ника, неопознаваемый системой. Саджи!» Будто пробуя на вкус слова, мужчина кивнул. «Зови меня Саджи, младший из джинов. Человек Саджи. Нулевой уровень». Будто признавая право на самонаречение, система дала мужчине право ника и высветила интерфейс. Салдона, не верившая до последнего в смерть дьякона, испытала шок от увиденного. «Мистер, так вы правда полубог?» «Был им. У меня нет никакого желания становиться объектом чьей-то веры или пешкой системы. Я также не собираюсь быть ее инструментом. Все, чего я хочу, это насладиться новой жизнью, стать авантюристом, покорить неведомые места и найти старых знакомых. Но вы сами сказали, что умерли. Саджи обернулся. Все его тело излучало сияние настолько мощной святой силы, что Салли самой хотелось преклонить колено и начать молиться. Перед ней полубог, отрицающий веру в себя. «Салли!» — Саджи улыбнулся. «Мои друзья и враги ни за что не поверят в мою смерть. Стоит моему имени всплыть в хронах мира, как они сразу же явятся сюда». Стоя на вершине холма, Саджи указал рукой на окрестности. Казалось, вокруг простирались лишь горы строительного мусора, битое стекло, протухающая органика и падающий с неба белый снег. Однако свалка не была так безжизненна, как казалось на первый взгляд. Именно здесь находился Метеор-Сити, город, существование которого отрицают все цивилизованные государства. Последнее прибежище преступников, беглых рабов, опальных монархов и всех тех, кто не нашел себе места в рамках закона. Идеальное место для того, чтобы начать свой путь в новом мире. Мне надо хорошенько подготовиться к встрече дорогих гостей. К счастью, здешний климат и условия подходят для жизни как нельзя лучше. Подумаем. Для начала познакомимся с местным населением и вырастим дерево. Идущая рядом с Салли, даже будучи не одаренной, чувствовала, как мощный вихрь маны собирается вокруг ее благодетеля. Будто сама магия благословляет его.